Вообще-то, как поговаривали в корпорации, Стратовы вроде бы основательно на вас злились, мистер Аксилотл, эсквайр. Это верно, что они еще в детстве попали к вам на крючок и оказались прототипами детского приключенческого романа. Ах, этот дедушка-памятник! Мне было лет 12, когда я его читал. Эта штука, поверьте мне, Винсент. По праву родины слонов могу сказать, что он предвосхитил Гарри Поттера. И вот, оказывается, прототипы озлились на автора. Во-первых, вольности с именами. Перед нами потомственные Стратовы, а в книге их называют Стратофонтовы. С другой стороны, фигурирует Наташка Вертопрахова, а на самом-то деле это Ашка Вертолетова. Тут Таня Лунина прервала велеречивого финансиста. Гораздо удобнее, когда у персонажа и его экранного воплощения одно имя и одна фамилия. И никаких обиняков в сторону Базилия Петропавловича. «Вы совершенно правы, мисс, однако позвольте продолжить. Наша хозяйка однажды в застолье проговорилась, что они в ранние годы были обижены на автора за намеки на обоюдную детскую влюбленность. Мы, дескать, терпеть друг друга не могли, и родители наши старались пореже встречаться. И вдруг потеряли невинность друг от дружки, а потом уж и влюбились как сумасшедшие и поженились на всю жизнь. Вот вам и намеки сочинителя». Мне кажется, что именно с тех пор они стали вольно или невольно оглядываться на автора. Как вы считаете, Бас, я прав? Мне не хочется развивать эту тему, вместо ответа сказал я. Будет некоторым эксгибиционизмом все-таки, если признаешься, что все время только и делаешь, что боишься самопровокации, это скользкая и в то же время весьма острая тема. Особенно в таком литературно-центрическом сборище, как Россия. Всю жопу обдерешь, пока разгонишь бобслей. То ли дело Америка, у них по этому поводу проблем нет. О книге говорят «It's just a book», о фильме «It's just a movie». Я однажды описал в романе крошечную улицу в Таллине, эдакую щель между средневековыми амбарами и крепостной стеной. С тех пор на эту улицу, лабораториум, началось паломничество юнцов, да и по сей день, кажется, продолжается. Как-то в 70-х там устроили что-то вроде мини-фестиваля советских хиппи северо-западного региона. Там менты их окружили, давили сапогами, некоторых на всю жизнь покалечили. Вот вам и Just a Book, вот вам и менталитет, который у нас так подрос по части «тащить и не пущать». Все слегка надулись в ответ на мою реплику. Беседа как-то изжила себя. Таня посмотрела на часы. Ларок взял ее руку за локоток и слегка попридержал, якобы для того, чтобы взглянуть на ее часы, а на самом деле, чтобы от него, старого коня, к ней, московской нимфе, перепрыгнул какой-нибудь электрончик. «Я сейчас откалываюсь, друзья. Иными словами, splitting out. Однако перед этим я хотела бы, Бас, чтобы ты мне ответил на один вопрос. Что ты чувствуешь, когда видишь перед собой сборище вроде сегодняшнего в шато Стратосфер? У меня они всегда вызывают тревогу. Мне кажется, что какие-то иринии постоянно кружат над нами, техногенные, криминальные, идеологические. Бывают у тебя такие страхи, и отражаются ли они в твоих сочинениях? Ну, нам пора, опять тут влезла Танька, у нас завтра съемка. Подожди, одернул я ее, дай мне ответить на вопрос моего баскетбольного друга. «Знаешь, Вэнс, раз уж ты сказал об ириниях, значит, они более-менее пролетели через книгу. В настоящий момент мне кажется, что на нас откуда-то нацелены гнусные самодельные ракеты, вроде хамазовских «Касамов». Может быть, это просто какой-то поворот метафоры? Но что там говорить, ты прав. Мы все вечно сидим под прицелом, даже во время великолепных торжеств. Все человечество гонит и гонит, куда — само не знает, а потом замирает в ужасе, в кататонии неизбежности, пока не привыкает, а потом снова гонит. Какую роль может тут сыграть сочинитель со своим романом? «С романом Проди, ты хочешь сказать», — хохотнула Танька, уже таща меня за полу. Глава 14. Огни земные и небесные. Две высокие мужские фигуры медленно шли по расширяющемуся вследствие отлива пляжу. Если смотреть им в спины от огней шато Стратосфер, можно увидеть, как удлиняются их тени, постепенно приближаясь к темноте. Если же забежать вперед и посмотреть им в лица, сразу увидишь, что это не двое мужчин, а мужчина и юный подросток. Короче говоря, это были Макс Алмазов и Никодимчик Стратов. После ссоры с Дельфиной Никодимчик выскочил на пляж, куда-то помчался в полном отчаянии и дезориентации. Крутые склоны берега с проходящей поверху полосой фонарей казались ему чуждым и враждебным миром. Вдруг его пронизало невероятное чувство близости и дружелюбия океана. Уйти туда, в морское, уйти навсегда. Впереди он увидел сидящую на камне одинокую фигуру. Кто-то мирно и печально покуривал под созвездием Плеяд. При приближении юнца он встал и пошел к нему навстречу. «Макс, Макс Алмазов!» Юнец бросился вперед и слегка всплакнул своему хранителю в лакостовскую жилетку с массой мелких крокодильчиков. «Да ладно», — сказал ему Макс, — «знаешь, сколько их у тебя еще будет? Пора придет, и хорошую девушку встретишь». Они пошли вдвоем сначала к замку, потом повернули от него в темноту. Оказалось, что у них много тем для дружеского ночного разговора. «Макс, вы отвлекли меня от непродуманного решения. Ну, ведь я твой гардиан. Скажите, Макс, а как-то у вас получалось? Ну, охрана по интернету. Не зови меня на «вы». Тыкай в бок и по загривку. В Сибири у нас мало кто говорит на «вы». Ну, как-то у вас? У тебя получалось на таком расстоянии?» Макс усмехнулся. «Иногда расстояние сближалось до нескольких шагов. То есть вы хотите сказать, что ты пересекал границу и летел туда, где я в это время был? Ну, или ты, или Пашенька. Мы обсуждали это с твоей мамой. Она была всегда в курсе. Но ты ведь все-таки скрывался от государства. Макс, как мне Ашка недавно говорила, так? Я скрывался не от государства, а от его параллельной структуры скрытно большевиков. Официального циркуляра о моей поимке государство не выпускало. Повсюду были какие-то люди, которым можно было доверять, в том числе и среди пограничников. Официально я ездил с документом СИП-минерала, то есть нашего злейшего врага, как их представитель в Европейском Союзе. Понял, Дим? Но ведь тебя могли выследить эти миошники, Макс. Конечно, могли бы, но не выследили. А если бы выследили, что тогда? Об этом, мой мальчик, лучше не спрашивай. Мне Стамескина однажды говорила, что главная твоя работа состоит в геологоразведке, верно? Как же ты справлялся и с тем, и с этим? Я делал так, как мне твоя мать говорила, а ей я подчиняюсь всегда. Потом, конечно, меня мастер Сук и мастер Шок вели. Они знакомы со всеми охранными системами в мире. Вообще-то теперь, когда ты будешь под прямой опекой родителей, мне будет этого не хватать. Это было забавно через интернет вести охрану некого английского мальчишки из медвежьих углов Сибири или вдруг отправляться с пересадками куда-то, скажем, в Бразилию, для подготовки территории, а потом возвращаться к редким землям в сибирских бездонных прорвах. После этих прорв зачищать для кронпринца территорию на океанских курортах – одно удовольствие. «Скажи, Макс, а ты нас раньше-то до конспирации меня и Пашку видел своими глазами?»